Глава 12. «Глазам своим не верю, это точно то, о чем я думаю», — оторопел продавец лавки «Черный лист». «Вы ведь не обманываете меня, верно? Даже не думаете, что у вас получится меня обмануть?» «Не обманываю», — усмехнулся я. «Можете сами проверить». И положил книгу мертвых на прилавок. Одна из 10 сильнейших черных книг. Торговец трепетно протянул руки к кожаному переплету и, коснувшись его, резко вздрогнул, будто от удовольствия. «И вправду она!» — обрадовался он. «Экс-мортис. Кажется, 5-й том. Вы хотите обменять ее на ногу некроманта?» «Верно», — кивнул я. «Изначально мне хотелось продать ее за куда большую сумму, но сейчас мне нужен именно этот артефакт. Я даже готов сделать вам скидку и не просить вместе с ногой доплаты. Только обмен, одно на другое». Я блефовал. Моя нога стоила гораздо больше, чем экс-мортис. Эта книга являлась огромным источником силы, но полагаться на магию, что находится вне своего тела, крайне ненадежно. Куда больше власти даст мне темная магия, которой пропитана моя иссохшая плоть. Есть только одно «но». Я отдаю эту книгу темным магам Прибалтийского союза. Фактически дарую врагам своего государства могущественное оружие. Если у кого-то из чернокнижников в этой стране есть еще несколько томов экс-мортис, то при их объединении получится чудовищная сила, которая наших людей просто сметет. Однако я уже придумал, как решить этот вопрос. Торговец радостно закивал и схватился за книгу, но я с громким хлопком обрушил свою руку на переплет и прижал артефакт к прилавку. Мужчина в недоумении поднял взгляд на меня. «Сначала покажите ногу, потом будет обмен», — поставил условие я. «Мы с вами не сортами трупного яда обмениваемся. Это сделка века». И приуменьшить это было трудно. Даже в мои времена, когда темная магия царила повсюду наравне со светлой, продажа очередного тома «Экс-мортис» становилась горячей новостью. В узких кругах, разумеется. Возможно, в другой ситуации он бы и поспорил со мной, но сейчас ему не терпелось поскорее прикоснуться к «Экс-мортис». Я сразу понял, что он чернокнижник. В этом плане мне повезло, такой как он ни за что не упустил бы возможности заполучить книгу мертвых. Наткнись я на себе подобного некроманта или медиума, велика вероятность, что сделка бы провалилась. Торговец исчез за прилавком. Послышался щелчок и скрип металла. Похоже, он открыл сейф. Но когда я увидел, в каком состоянии находится моя старая нога, до меня дошло, что хранилась она не в сейфе, а в холодильнике. Покрытая инеем древняя плоть легла на прилавок справа от книги. «Проверять будете?» — спросил торговец. «Нет, спасибо», — усмехнулся я. «Я и так вижу, что нога настоящая». «И как, по его мнению, я должен ее проверить? Примерить вместо своей нынешней?» Хотя в мире темной магии и не такое бывает. Я взял сверток с ногой, а торговец тут же подхватил книгу мертвых. Когда я покидал лавку, он даже не взглянул мне вслед. Все его внимание было приковано к экс-мортис. И пока он не догадался, какой сюрприз я ему оставил, лучше улететь отсюда как можно дальше. Я запрыгнул на метлу, накинул теневой покров и поднялся в небо. Из-за веса ноги метла стала двигаться еще медленнее, начиная сомневаться, получится ли уложиться до утра. Эх, все-таки жаль расставаться с таким артефактом. Я же его не просто обменял, я его уничтожил. Чтобы его сила не была использована против российских солдат, мне пришлось наложить на книгу высшую магию разложения. Отложенное заклятие, которое придет в силу не сразу, чтобы дать мне время для побега из Прибалтийского союза. К обеду следующего дня книга мертвых распадется в труху, и никто уже не сможет ее восстановить. Пожалуй, я стану первым некромантом, который добровольно уничтожил один из сильнейших темных артефактов. Ведь кто-то до сих пор собирает коллекцию из 10 томов экс-мортис. Представляю, в каком ужасе будет этот человек, когда поймет, что 5-й том стерли с лица земли. В мои планы входило промчаться над границей и скрыться на 3-м этаже штаба, пока еще никто не заметил моего отсутствия. Однако, когда я приблизился к территории деревни, в которой наши войска разбили свой лагерь, по моим ушам ударил монотонный вой. Внизу послышались крики. И до меня дошло, что является источником этих звуков. Детекторы темной магии. За ночь успели организовать. Но ведь... «Проклятие!» — посоветовал им установить на свою голову. Громоздкий аппарат резко развернулся, предварительно поймав детектором мое местоположение. А затем из открывшегося в нем жерла вылетел сияющий, словно солнце, магический огненный шар. Когда он развеял тьму, и мой силуэт стало видно с земли, остальные военные маги обрушили на меня стену магических пуль. «Придется повертеться!» Я извернулся между летящих снарядов и рванул на юг, где деревня примыкала к лесу. Моей целью было спрятаться среди деревьев, а затем переместиться в лагерь. Но на полпути в мою метлу с обжигающим треском врезался почти истлевший огненный шар. Меня резко крутануло в воздухе, ногу, что я прятал за пазухой, чуть не подожгло. Усилием воли я призвал своих летучих мышей, чтобы они прикрыли меня от остальных снарядов. Мелькающие темные силуэты сбили прицел моих соперников, и это позволило мне совершить приземление неподалеку от леса. Хотя приземлением это назвать сложно. Метла сломалась пополам еще в 20 метрах над землей. Я смягчил падение, выпустив под себя волну темной магии, которая в противовес попыталась толкнуть меня назад в небо. Я рухнул на землю, перекатился через голову и резко вскочил на ноги. Горящие осколки метлы даже не успели долететь до тверди, так и сгорели в воздухе. «За ним! Не дайте ему уйти! Всем головы пошибаю, если упустите еще одного темного мага!» — послышался знакомый голос одного из офицеров. «Кажется, это был тот самый Коршунов, которого отчитывал мой отец. Ну ничего, теперь дело за малым». «Главное — скрыться в лесу, а там теней более чем достаточно. Смогу ими воспользоваться, чтобы окончательно скрыться от преследователей». Однако, оказавшись в лесу, я понял, что меня уже нагоняют. Теневой покров пока скрывал мою личность, но уже сейчас хороший стрелок запросто смог бы застрелить меня или как минимум ранить. Но настолько способных стрелков я не видел со времен, когда вместо винтовок были луки и арбалеты. В десятках метров позади меня начали пищать детекторы темной магии, только на этот раз не те, что стреляли самонаводящимися огненными шарами, а обычные рунные. По их писку я понял, что меня преследуют не меньше 10 человек. Ладно, так можно и до самого утра бегать. Пора воспользоваться новой силой. Я коснулся древней ноги и впитал в себя весь запас некромантии, который она смогла сохранить. По телу пробежала дрожь. Я тут же взмахнул рукой, и за моей спиной поднялся целый отряд мертвецов. Под зыбкой почвой хранилось немало скелетов и других тел, которые не успели окончательно разложиться. Я отдал им четкий приказ — не атаковать, задержать, создать стену, хватать за ноги, за руки. И мертвецы справились со своей задачей отлично. Несколько солдат сразу же прекратили преследование, когда увидели, что перед ними выросли зомби и скелеты. Всех остальных мои слуги задержали достаточно, чтобы я смог возобновить теневой покров, сделать крюк и рвануть мимо них назад в лагерь. Когда я забрался в окно штаба, на улице уже почти рассвело. За горизонтом ослепительно сияли лучи восходящего солнца. Я сразу же спрятал добытую мною конечность в сумку под половицей в пространство между 3-м и 2-м этажами. Ночка выдалась непростой, а поскольку свою легенду лучше поддерживать, Я лег на кровать и заснул на несколько часов. Меня с меньшей вероятностью заподозрят в чем-то, если не увидят до самого завтрака. Сквозь сон я слышал суету за окном. Кажется, солдаты до сих пор пытались найти злоумышленника. Писк детекторов время от времени вытягивал меня из дремы, но я знал, что теперь мою магию засечь уже не смогут. Слишком поздно, я полностью скрыл ее присутствие. Утром я завтракал с отцом на первом этаже штаба. Он захотел поговорить со мной наедине, обсудить дела семьи и прочие задачи, которые изо дня в день решает аристократия, но нашу беседу прервали в самом начале. В столовую вбежал взмыленный капитан Коршунов. Тяжело дыша, он затараторил: «Полковник, прошу прощения, что прервал вашу трапезу. Разрешите доложить? У нас там...» «Тише, тише, Коршунов, успокойся», — приказал отец, влив немного своей магии в голос. «Что случилось?» Колдовство подействовало моментально, офицер сделал глубокий вдох и дал четкий ответ. «Этой ночью темный маг пересек границу. Наши системы защиты отреагировали на него. У нас получилось сбить его, когда он пролетал над лесом, но нашим солдатам не удалось нагнать ублюдка». «Кто-нибудь из наших пострадал?» — нахмурился отец. «Нет», — помотал головой Коршунов. «Но на бойцов в лесу напали мертвецы, значит, это был некромант». «Напали» — это громко сказано. «Проклятие! Его уже ищут?» «Только что закончили поиски», — ответил Коршунов. «А с какой стати вы их закончили?» — не понял отец. «Срочно направить все силы на его поиски. Я сам поведу людей». Отец вскочил из-за стола и, бросив на меня взгляд, спросил. «Пойдешь с нами? Возможно, тебе удастся его почувствовать?» — спросил отец, намекнув на мое темное начало. «Конечно», — кивнул я. «Сделаю все, что в моих силах. Я с вами». «Самое время поохотиться на самого себя. Звучит как превосходный план. Никогда бы не подумал, что мне придется заниматься чем-то подобным». Отец взял с собой три отделения и двух агентов бюро. Мы рассредоточились и начали осматривать лес. Глядя на то, как парочка солнцелюбов пропускает даже те улики, которые я не пытался скрыть вчерашней ночью, я понял, что бюро отправило на фронт совсем уж ни на что не способных агентов. Под нашими ногами в лесу было множество следов моего пребывания. Вырытые ямы, из которых выбрались мертвецы, темные эссенции, что выпали из уничтоженных солдатами зомби. И все это агенты бюро оставляли без внимания. Если бы я заведовал светлыми магами, то приказывал бы каждому из них подбирать темные эссенции и отправлять на диагностику. По этой остаточной магии можно запросто вычислить владельца заклятия. А потому, пока агенты не додумались до этой идеи, я отступил на пару шагов назад и раздавил все оставшиеся капли темной магии. Я отправился в погоню за самим собой, чтобы замести следы своего же пребывания в этом лесу. Только заметать уже нечего, и по-хорошему нужно возвращаться. Мы можем так бродить не одни сутки, и ничего не найдем. Если, конечно, не наткнемся на настоящих некромантов Прибалтийского союза. Я нагнал отца и задал резонный вопрос. «Что будем делать, если не найдем его? Ведь мы его в итоге все равно не найдем». «Это худшее, что можно сейчас предположить», — помотал головой отец. «Этот сволочь ведь может и до столицы дойти. Нужно понять, в какую сторону он двинулся». «Нет, так дело не пойдет. Надо как-то выкручиваться. Они могут искать меня до конца своих дней. А это занятие, мягко говоря, утомительное и крайне бесполезное. А что, если действительно найти им темного мага? Ведь два дня назад один отряд Прибалтийского союза смог проникнуть на нашу территорию и пробрался довольно-таки далеко. Могли быть и другие. Если границу пересек хотя бы еще один темный маг, мне бы это было только на руку». Я отделился от отца и остальных членов нашей команды сконцентрировался на темных потоках в своем теле и отправил мощный сигнал летучим мышам, которые остались в деревне. «Ищите темных магов, прочешите все окрестности. Как только обнаружите кого-то, сразу сообщите мне». В ответ через телепатический канал до меня долетел удовлетворительный писк фамильяров. «Пусть ищут, они темных магов чувствуют куда лучше, чем любые детекторы бюро». Эх, объяснить бы солнцелюбам, что лучший помощник в борьбе с темными — это другой темный маг. Но тогда у них мир сломается. Я нагнал отца и решил предпринять еще одну попытку, чтобы убедить его вернуться. А не слишком ли опасно и опрометчиво одному из лучших полководцев Российской империи бродить по лесу в поисках темных магов? — спросил я. «Пойми правильно, отец, я не хочу сказать, что сомневаюсь в твоих силах, но ты важная фигура, и так рисковать, надо ли оно тебе? Офицеры прекрасно справятся с этой задачей из-за тебя». И это было правдой. Я действительно считал, что князю Владыкину просто нечего делать в этой глуши. «Ты думаешь, что я тут в опасности?» — рассмеялся отец. «За последние сутки меня ни разу не попытались убить. Тут уж точно безопаснее, чем на балу в нашем имении. Две попытки убийства, уму непостижимо». «С этим не поспоришь», — усмехнулся я. «Еще одна попытка убить меня несколько недель назад. Кстати, та служанка, которая пыталась меня прирезать, военным удалось извлечь из нее хоть какую-то информацию. Что с ней стало?» «А ты как думаешь? Допросили ее и бросили в тюрьму», — ответил отец. «А касаемо информации, до сих пор роют. С ней связались через посредника и заплатили немаленькую сумму за твое убийство. Но можешь мне поверить, поиск нанимателя нам ничего не даст. Скорее всего, это заказ иностранных агентов для дестабилизации важных родов. Я слышал, что на семьи других князей тоже были покушения. Да, в неспокойное время мы живем». Мою голову пронзила боль, а затем перед глазами появилась вспышка, которая быстро преобразовалась в картинку. Летучая мышь прислала мне телепатический образ. Пока отец болтал о тяжести современного времени, я внимательно рассматривал послание фамильяра. На картинке, что отпечаталось на моей сетчатке, я видел деревню, наш лагерь. И среди сотен бойцов виднелся черный силуэт. Так летучие мыши видели владельцев темной магии. Разглядеть его очертания было трудно, но это и не важно. Получается, что какой-то темный маг прямо сейчас находится в нашем лагере? Я отправил еще один приказ. Рассмотрите его поближе. Мне нужен облик этого человека. Летучие мыши приступили к работе, а я решил, что особо беспокоиться насчет предыдущего их сигнала не стоит. Скорее всего, они прислали изображение Софии. Все-таки она источает темную магию, хоть и в небольших количествах. Кто, кроме нее, может быть темным магом в военном лагере, напичканном детекторами, да еще и по соседству с палаткой агентов бюро? Однако не успел я закончить внутренний монолог, как фамильяры прислали мне еще одно изображение. И на этот раз полученная картинка заставила меня удивиться. Все мои предположения были разрушены. Черным силуэтом оказался молодой офицер. Ранее я его не видел, в противном случае почувствовал бы присутствие в нем темной магии. Кто он такой? Шпион из Прибалтийского союза? Вполне может быть. Хотя он может оказаться таким же, как Евгений Железняков, молодым темным магом, который только-только пережил свою инициацию и до сих пор даже не осознал, что внутри него зародилась запретная ветвь искусств. «Боюсь, мы его не найдем, полковник!» — послышался крик солдата издалека. «Ищите!» — рявкнул отец. «Никто вам останавливаться не разрешал!» Судя по голосам, отец и солдаты уже отошли от меня на приличное расстояние. «О, полковник, кажется, я что-то вижу!» Но голос солдата оборвало громыхнувшим на весь лес взрывом. Меня обдало горячим воздухом и сбило с ног. Вдалеке послышались крики. В моих ушах стоял гул. Я без раздумий рванул вперед к источнику взрыва.